месте было, и тебе, наверное, тоже. Мы сегодня расстаемся, в чем-то мы с тобой не схожи. Уходя, ты мне шепнула: прощай, мой милый, дорогой. Сердце бьется как-то странно, может, я успел влюбиться. Я опять горю желанием, не могу остановиться. И произнесенные слова напоминают голос твой. Подарю тебе букет и на прощание. Подарю тебе букет в любви признание. Зажигается рассвет и так нежданно. Скажешь: я люблю тебя. Я люблю, люблю тебя. Я люблю, люблю тебя. Я люблю, люблю тебя. Скажешь: я люблю тебя. Я люблю тебя. Скажешь: я люблю тебя.